Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Послание к римлянам считается самым теологическим из всех трудов апостола Павла. Великие истины, встречающиеся в иных частях Библии, представлены в послании к римлянам в разумительной форме. Изучение послания к римлянам с Божьим благословением принесет верное и обогащающее познание вероучения благодати в его различных отношениях. Оно содержит фактически сокращение всего, чему учат о христианской вере. Славное вероучение оправдания по вере открывается и представляется в ярком свете. Послание к римлянам воплощает в себе высочайшее систематическое представление вероучения Божьей благодати во всем Новом Завете. Апостол Павел употребляет благодать как синоним Евангелия и спасения. В этой беседе рассмотрим кратко благодать в послании к римлянам. В своем длинном приветствии, ибо его лично не знали многие верующие в Иерусалиме, апостол Павел описывает себя с трех сторон. Во-первых, как раб Иисуса Христа. Во-вторых, как божественно призванный апостол. В-третьих, как призванный благовестию Божию. Евангелие Бога означает благую весть спасения, которую провозгласил Бог. Оно дано через сверхъестественное откровение. Оно также названо Евангелием благодати Божьей, Деянием 20:24, благовествованием Сына Его, Римлянам 1:9, благовествованием Христовым, Римлянам 15:19, благовествованием спасением, Ефесянам 1:13, благовествованием мира, Ефесянам 6:15, и славным благовествованием блаженного Бога, 1 Тимофея 1:11. Это Евангелие было обещано через еврейских пророков в ветхих заветных писаниях и предвещающее божественного Сына Божия, рожденного от семени Давидового и воскресшего из мертвых Духом Святым, с 3 по 4 стих. Апостол Павел лично свидетельствует о благодати в спасении и призвание через Иисуса Христа, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорить вере все народы. 1:5. Приветствие заканчивается приветом благодати, как и во всех посланиях апостола Павла. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». 7 стих. Благодать – источник, из которого течет мир. И действительно, все благословения спасения, благодать и мир неразделимые. Хорошо отметить, что благодать отличается от милости, так как она относится к недостоинству, тогда как милость относится к страданиям ее объектов. После свидетельства благодати апостольства и привета в приветствии, апостол Павел выражает благодарность за их свидетельство из Рима во всем мире и уверяет в его молитвах о них. Апостол Павел в этом длинном видении продолжает осведомлять их о своем многократном намерении посетить их, чтобы преподать им некое дарование духовное для укрепления их и утешения с ними верою общую. Это произвело бы плод у них для славы Божьей. Теперь апостол Павел кратко и вразумительно сообщает свою главную тему. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будем». 1 глава 16 по 17 стих. Спасение, оправдание по вере или благодать для оправдания представлено в противоположность ужасного фона греха. В этом контексте благодать может более величественно сиять. Это должно произвести великую признательность за достижение благодати. Апостол Павел рассматривает всех людей в их естественном положении как погибших во грехе и совершенно неспособными восстановить себя благосклонности Божией. Представив отрицательную сторону, апостол Павел представляет положительную. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. 3 глава, 21 стих. Немедленно упоминается благодать, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. 3.24. Этот стих считается совершенным кратким очерком христианской веры. Это выражение представляет три важных заглавия спасения. Первое. Определение или описание, что такое спасение. Получая оправдание даром. Это просто означает, что в законном или юридическом смысле Бог считает верующих праведными и провозглашает их праведными. Это в настоящем времени и утверждает, что теперь мы провозглашены праведными. Оправдание не результат того, что мы делаем, но скорее результат чего-то сделанного для нас. Оно не делает действительной перемены в нас. Оно скорее декларация Бога относительно нас. Мы объявлены праведными в тот момент, когда употребили спасительную веру. Второе. Описание, как приобретается спасение. Ответ – даром по благодати. Здесь двойное ударение в словах – даром и по благодати. Спасение – дар от Бога и даруется нам даром, безвозмездно. Слово «даром» утверждает, что мы ничего не сделали, чтобы заслужить его. Слово «даром» в оригинале также означает «без причины», «напрасно». И это же слово употребляется, когда Иисус заявил в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 25 стихе, «возненавидели меня напрасно». Так как не было ничего в нем, чтобы заслужить человеческую ненависть, так же не было ничего в нас, чтобы заслужить Божий дар благодати. Надеемся ли мы на самих себя, семью, друзей или даже церковь для нашего спасения? Все это, имеющее значение на своем месте, совершенно исключено из заслужения спасения. Это дар, который даруется нам даром от Бога, без каких бы то ни было заслуг с нашей стороны. Третье. Определение доступности спасения. Ответ. Искуплением во Христе Иисусе. Ибо через нашего Господа, Его совершенную жизнь послушания и Его жертвенную смерть и воскресение. Искупление означает освобождение в результате платежа цены, оправдание верою, независимо от дел закона. 3.28. В контексте этого выражения, получая оправдание даром по благодати Его, в промежутке нескольких коротких стихов упоминается много важных слов христианской веры. Праведность, благодать, искупление, примирение и прощение с 21 по 25 стих. Все они связаны с Божьей свободой благодати. Апостол Павел продолжает усиливать эту истину иллюстрацией веры Авраама. Дважды в 4 главе апостол Павел выразительно провозглашает, что Авраам получил праведность на основании требования благодати. Воздаяние дающему меняется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. С 4 по 5 стих. Итак, по вере, что было по милости. В оригинале по благодати, 16 стих. Авраам не приобретал праведность, как получивший вознаграждение за труд. Он был проситель, который получил по благодати то, чего он не заслужил. Вера его вменилась ему в праведность. Подобным образом Бог – оправдатель того, кто верует в Иисуса. Благодать, употребленная апостолом Павлом, не ограничена даром Христа, но она включает и представляет совершенно новое отношение, в котором входит верующий, через которого Иисуса Христа верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 5.2. Верующий стоит в благодати. Сказано, что оправдание не значит разрешение ожидать в приемной, но оно означает доступ во внутреннее присутствие Бога. Здесь, в этой пятой главе, представлено изложение контрастов между Адамом и Христом, преступление и даром, смертью и жизнью, непослушанием и послушанием, осуждением и оправданием, и грехом и благодатью. Положение, в которое приводит нас благодать, изобильный дар в сравнении. Тем более благодать Божия и дар по благодати, а дар благодати к оправданию, приемлющее обилие благодати. 5 глава с 15 по 17 стих. И благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Эта современная праведность вменяется нам благодатью, дается нам так, что она становится нашей собственностью. И когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. 5.20. Освящение относится к благодати, ибо быть под благодатью – основание для святой жизни. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Грех не должен над нами господствовать, ибо мы не под законом, но под благодатью. 6 глава 1 и 14 стихи. Закон дает познание греха 7.7, а благодать дает свободу от греха и победоносную жизнь. Апостол Павел дважды употребляет благодать в отношении спасения остатков Израиля и ставит дела и благодать в противоположность друг другу. Так и в нынешнее время по изобилию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была уже бы благодатью. А если по делам, то это уже не по благодати, иначе дело не есть уже дело. 11 глава с 5 по 6 стих. В заключительной части послания к римлянам апостол Павел приписывает наделение духовных даров благодати в его собственном случае, по данной мне благодати, в случае других верующих. Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. 12 глава 3 и 6 стихи. Благодати верующий должен употреблять сочетание духовных даров для назидания. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.